Глава 7. Чтобы снять напряжение, мне нужна физическая нагрузка. Выхожу во двор из дома, где меня ждет моя любимая поленница дров и нерасколотые чурбаки. Наверное, со стороны я выгляжу очень грозно. Голый по пояс, с перекошенным от сильных эмоций лицом и топором в руке. Но у меня высокий забор и очень уединенный участок в глубине леса, так что от случайных прохожих мой дом защищен отлично. Беру чурбак и ставлю его на колоду. Размахиваюсь, ударяя изо всей силы так, что щепки летят в разные стороны, и лезвие топора застревает глубоко в дереве. Смотрю на кучу переколотых дров, которые с каждым днем становятся все больше и больше. У меня в доме электрическое отопление, котел и генераторы. Есть камин, но даже для него столько дров не нужно. Так что придется искать другой источник спускания пара. Ох, я даже знаю какой, но обещал же самому себе подождать. Но это было до того, как увидел Софию в одном белье. Блять, что я голых телок не видел? Со стоном поправляю в штанах непослушный источник неприятностей, который смотрит на 12 с тех самых пор, как я увидел и почувствовал Софию. И задавался вполне резонным вопросом, почему не похитил ее в тот самый вечер. Я ведь уже приготовился наброситься. Меня никто и ничто не могло остановить, и даже испуганный взгляд девушки не стал бы препятствием. Я не знаю, что такое жалость. Я ее хочу и получу. Ее обнаженная фигура так и стоит перед глазами. Я даже не вижу, куда замахиваюсь. Со стоном опускаюсь на колени, признавая поражение и сжимая голову руками. Это так странно, безумно хотеть ту, которая даже не знает о моем существовании. Живет, работает, смеется и раздевается перед зеркалом, словно чувствует мой взгляд и специально дразнит. Господи! Снова стон, а штаны сейчас треснут по швам. И я больше не могу. Дрожащей рукой расстегиваю молнию и засовываю ладонь в трусы. Сжимаю каменный член ладонью, начиная старое как мир движение. Да, эти тоже старые. Горький смешок с губ, а перед глазами образ обнаженной Софии. Кончаю прямо себе в ладонь, стоя на коленях на земле со спущенными штанами. Что ж, на несколько часов мне, наверное, станет легче. По крайней мере, перестанет ломить яйца от неудовлетворенного желания. Опираюсь на ладони и сжимаю пальцы. Чувствую, как они зарываются в мягкую землю. Я ведь хотел подождать еще немного, до каникул, чтобы София была в моем распоряжении по крайней мере неделю, а там по ситуации. А сейчас понял, что не смогу. В голове зреет план. Она бегает по утрам. Завтра суббота. 2 дня в моем полном распоряжении, а потом я ее верну домой. На время, до следующих выходных. Никто ее защитить не сможет от моих похищений. Нужно всего лишь завязать ей глаза, и она даже не узнает, куда я ее привез. И меня опознать не сможет. Какая великолепная идея, потому что мой вид вызывает только страх и ужас. Теперь только осталось дождаться утра. Неожиданно слышу шум подъезжающей машины и тихий писк сработавшей сигнализации. Совсем немного людей знают этот адрес, и каждому из них я доверяю. Но сейчас никого не хочу видеть. Заправляю причиндалы в штаны и застегиваю молнию. Поднимаюсь с колен, беру в руки топор и иду открывать ворота. «Надеюсь, незваный гость поймет намек и уедет восвояси». Я почти не удивился, увидев большой черный джип Ильинского. «Зачем приехал? Потерял телефон?» Грублю, даже не здороваясь, потому что хватит уже ко мне ездить. «Я больше никого из них не хочу видеть». И так слишком сблизился. «Видимо, Антон считает меня своим другом. Но это большая ошибка». «Ты не берешь трубку». «У меня есть электронная почта». Я только заметил, что Ильинский намеков не понимает. Он просто нагло подошел и протиснулся мимо меня во двор. Его совсем не остановил мой вид с топором в руке. «Ох, как зря!» «Не ворчи, у меня для тебя письмо». Он достает из-под полы дорогого пиджака белый конверт и протягивает мне. «Я разве только что не сказал, что у меня есть электронка?» Давно Ильинский перестал понимать слова. У него ребенок недавно родился, девочка. И, видимо, мозги поехали от счастья. «Ладно, я готов поиграть в эту игру. Давай письмо и проваливай. Я больше не буду вежлив. А если Антон решит заявиться в выходные и увидит Софию? Мне бы не хотелось его убивать, потому что он захочет ее спасти, а я не дам. Так что нужно отваживать его». Протягиваю руку, а Антон в последний момент отдергивает свою. «Б***ь, я готов его ударить за эти игры!» «Подожди, сначала хотел спросить, как насчет предложения о работе?» Варвара Логинова обратилась ко мне с просьбой найти ей начальника охраны в банк, и я порекомендовал тебя. «Я уже отказался. Тебе второй раз повторить?» «Она очень просит именно тебя на эту должность». «Что за дурацкие игры, Антон? Ты знаешь, что у нее денег не хватит меня нанять?» «А она тебе большую зарплату и не предлагает. Среднюю по стране». «Ты издеваешься?» «Гадалка херова! Вечно лезет куда не следует! Как может Логинов с ней жить, если от нее ничего скрыть невозможно?» «Да бежать надо со всех ног от такой! Это твоя контора занимается охраной, и ты в этом лучший специалист. Почему она к тебе не обратилась за помощью?» Антон проигнорировал мой вопрос или просто не знал на него ответа. «Она отказалась мне рассказать, что в письме. Я обещал передать, не распечатывая». «Так это от нее?» Брезгливо смотрю на белый конверт. «Может, там отрава? Она ведь не может знать мои планы. Или может?» «Просто прочти и дай мне ответ сразу». Антон снова протягивает мне письмо и ждет моей реакции. «Серьезно?» «Что такого там может быть написано, что я передумаю и пойду к ней на работу? И чтобы она мной командовала? Да я быстрее застрелюсь! Мне даже интересно стало!» Беру конверт и разрываю его, чтобы достать небольшой белый листок формата А5. Всего несколько напечатанных строчек. А потом я потрясенно сминаю бумагу в кулак. Тяжело дышу и сквозь зубы хриплю Ильинскому ответ. «Я согласен».